Пролог. Каждая история имеет свое начало, но не каждая начинается с него. Наблюдатель. В ночь полнолуния всех трех лун над небосклоном, в темной башне посреди лесов, в самом ее центре в великом зале ритуалов, испещренном письменами и рунами, на пьедестале лежал разумный. Его тело было надежно приковано к алтарю, он бился в агонии от уже 42-го, последнего ритуала в серии. Голосовые связки давно охрипли от крика, пот и кровь лились из всех пор на теле, заливая алтарь, глаза давно лопнули, барабанные перепонки тоже. Вы подумали, что это узник, может испытуемый. Нет, это хозяин башни. Вот рунные вязи потухли и зал, до этого сверкающий всеми оттенками спектра, погрузился в темноту, лишь шелест одежды, из контролирующих контуров ритуалов, пяти участников и сиплый стон великого мага, архимагистра на алтаре. Но вот трое из пятерых превратились в бесформенную жижу и слились с одним из оставшихся. Их роль исполнена, у них есть еще не менее важные дела. Там далеко, решалась судьба этого мира. В зале зажегся огонь, зажимы, державшие до этого мага, открылись, и он как будто и не бился в ужасающей агонии последние два часа, спокойно с него встал. Глаза вновь были целы, кровь, что была по всему его телу и на алтаре, исчезла, спокойно впитавшись обратно в тело. Он был высоким, с крайне светлой кожей, без родинок или каких-либо других следов на ней, атлетического телосложения и полностью лысым. Его можно было бы назвать красивым человеком не старше 35, если бы не абсолютно безэмоциональное лицо и ярко-синие глаза, повидавшие немало. Только что ему исполнилось 200 местных лет. Оставшиеся двое, одетые в темные бесформенные хламиды, сняли капюшоны. Первый был темноволосый, голубоглазый парень с виду не старше 20, с его лица не сползала мерзкая улыбка, так и просящая кирпича, или кулака, в зависимости от того, что долетит первым. Вторая была невысокая девушка с длинными белоснежными волосами до самых колен, но что более привлекало внимание, это ее глаза, абсолютно белые, без зрачков и радужки, словно провалы. Ее лицо было, так же как и у мага, безэмоционально, казалось, что ей все равно, и это было недалеко от истины. «Добро пожаловать в клуб!» — радостно воскликнул парень и полез обниматься к успевшему накинуть на себя, как и у всех, темную хламиду магу. Собственно, только этого и ждал, а то с голым мужиком обниматься он не хотел. Многие непосвященные в личности участников улыбнулись бы от комичности вида, не знавшего, как на это реагировать мужчины, а вот оставшиеся бы покрылись холодным потом, но зрителей не было. «Ну как самочувствие?» — продолжил парень, отцепившись от своей жертвы. Маг застыл, как будто прислушиваясь к чему-то. «Необычно. Интерфейс пропал. Тело уже начало разрушаться, но вроде все остальное в рамках планируемого». Парень только покивал на реплику мужчины, а затем сообщил: «Башня будет разрушена раньше, чем ты помрешь от естественных причин, так что не парься», — сказал он, тоном которым говоря о погоде. Маг на данное заявление лишь вопросительно поднял бровь. «Пойдем, сам все увидишь», — поманил за собой парень. Они покинули зал. Первым шел парень, насвистывая веселый мотивчик, за ним маг, а девушка скользила позади бесшумной тенью. Подойдя к окну, парень указал на небо, там виднелась яркая точка, ее можно было легко принять за звезду и все бы было нормально, но это был не маленький такой объект, падающий с орбиты планеты, и точка его падения была данная башня. Как-то так, описав ситуацию, с еще более широкой улыбкой, продолжил явно довольный парень: «Ну падает, ну сотрет все на километры вокруг». Пф. Он явно относился ко всему слишком легко, но он имел на то полное право. Город эвакуировали еще час назад, из башни все ценное мы вынесли еще на той неделе. Накопители, правда, жалко, но в ритуалах без них было никак, — развел он руками. Все, как я понимаю, идет по плану. Известие о скором превращении в лепешку, если и отразилось на маге, то внешне этого видно не было. Да, как он и обещал, все готово. Тебя ждет новая жизнь в рамках договора, и все требования прежние. Ритуал прошел как и планировалось, дальнейшее участие тут от тебя не нужно. Ну, а на крайний случай, — он перевел взгляд на девушку, она абсолютно бесшумно стояла позади мага, — есть милашка Нярла. Парень многозначительно улыбнулся, но улыбка этого бабника девушке была безразлична. Парень повернулся обратно. Так что давай прощаться, брат. Он развел руки, и его до того похабная, во всех смыслах, улыбка стала доброй и печальной. Маг повторил жест, Он подошел и обнял парня, а сказал лишь одно слово «спасибо». На лице мага, после объятий, появилась легкая улыбка, столь редкая, что можно прямо сейчас записывать в анналы истории. «Уф, тронут», — заявил парень, стирая несуществующую слезу. «До встречи и береги себя». Тут его лицо исказилось противной и предвкушающей улыбкой, вновь прося кирпич. «Тебя там ждет много интересного. Смотри, чтоб без гарема не возвращался. Хе-хе-хе». Смех прервался, когда его тело превратилось в бурую жидкость и быстро обтекая мага слилось с девушкой. Данное заявление настораживало, особенно из уст данного индивида, но что-либо поделать маг все равно уже не мог. «Мастер». Впервые на лице девушки появились тени эмоций, в данном случае это было беспокойство. «Действуй по плану», — спокойно сказал мужчина, улыбка все еще оставалась на его лице. «Да, мастер». Большего и не требовалось, сами слова даже были излишни, ибо всем необходимым и нужным они обменялись еще в зале и по пути к окну, через их связь. А в следующий момент, наконец наступил удар, стирая башню и двух разумных смотрящих друг на друга с легкими полуулыбками, мастера и его величайшие творения. И последняя мысль перед смертью. «Чтоб я еще хоть раз согласился помогать спасать мир». Наблюдатель. Один из творцов. Где-то недалеко, но и не близко, рядом. Что могло бы пойти не так? Вроде все идет по плану, все актеры на своих местах, все идет в рамках задуманной истории. Но вот из-за древнего, известного как наблюдатель, выбралась воля младшей. Она не сделала ничего с событиями, она не тронула ни одну струну данного мироздания. Она лишь посмотрела, и передала единственный образ подойдет. Что же она сделала? Все просто, она в лучших своих традициях скопировала душу и понесла к себе в мир. Мир новый, молодой, частично скопированный у группы других, к которым ее не захотели принимать. На что она, банально обиделась, но от задумки не отступила. Слишком молода, слишком импульсивна, из-за чего и данное действие. Вопрос в другом. Копия не оригинал, но, это злосчастное но. «Эй!» — окликнул наблюдатель. «Ась!» — ответил хор женских голосов. «Ты забыла?» — указал, что она забыла, подкрепив образами и пояснениями. Хор ойкнул. «Мы сейчас!» — продолжил хор. «Вот тебе и ой!» — пробубнил наблюдатель и, повторно подивившись величайшему проявлению безумия и созидания, а именно создания души, продолжил. «Тебе оно хоть на кой?» В ответ, причины и поток образов, в которых легко бы утонул и сошел с ума молодой бог, но не наблюдатель. «Угу, понятно, проблема ясна, мотивы понятны, пода, каха, жертв, кхм герой в принципе подойдет», сказал он, прикинул развитие событий, затем еще пару раз прикинул, учитывая фактор в виде младшенькой, и задумался, сильно задумался. «Ты же им, ей, ему ничего не пояснишь, да?» Спросил он чисто для проформы. Ответ он знал и так. В ответ ему была лишь тишина и звук ветра в поле. «Не хватает только перекати поле, а нет, вот и оно, мдя. Хорошо, жопа с ручкой, помогу, но только немного. Мне еще с остальным разбираться». И тут громогласный хор заставил колыхнуться даже пустоту. «И-и-и-и». Глава первая. «Иногда, дабы начать жить, нужно умереть». Нью-Йорк. Летняя ночь. Больница, одиночная палата и молодой блондин, подключенный к аппарату искусственного дыхания, весь в проводах и трубках, как и положено любому молодому парню-коматознику, каким он и являлся до текущего момента. Умирать было странно и менее больно, чем проходить ритуал. Мда, все познается в сравнении, терять конечности было больнее. Кто бы спорил, ведь нередко смерть считают избавлением. Ну, если речь не идет о том, чтобы твою душу сожрал какой-то местный демон или бог. Я находился в некой комнате нетипичного для меня вида, большое, стеклянное окно, дверь. Ну, то, что это дверь, понятно, но она странная. Плоская, без видимых досок или листов металла, нет ни украшений, ни чего-то выделяющегося, только ручка и замок, и это, помимо окна, бросалось в глаза сразу. Дальше больше. Я лежал на мягкой кровати, окруженный и подключенный к непонятным, как по виду, так и по назначению, М-приборам, наверное, и в них не чувствовалось магии. Так, стоп, соберись. Брат не раз и не два рассказывал о мирах без магии, и шанс попадания в один из них мной был оценен, как большой. Это же как раз в рамках договора, мне обещали также мир с новыми знаниями. Но что-то пошло не так. Это стало ясно примерно на 5-й секунде моего осознания в новых реалиях. Во-первых, тело было молодым, но это явно был не младенец. Во-вторых, ритуал формирования филактерии был в процессе, а я уже себя осознавал, что тоже было странно. Ну и в-третьих, буквально из ничего, рядом с кроватью, на 4.5 секунде появилось нярло, раньше времени где-то лет этак на 100, минус эти самые 5 секунд. Да и способ появления, как бы намекал, что без высших сил тут не обошлось, как и первые странности. Оценка ситуации уже ей, заняла целую секунду, что немало, для существа, которым она являлась. Набор образов, посланный через нашу связь, мягко говоря, меня озадачил. 100 лет, как и ожидалось, не прошло и для нее. Более того, она имела последними воспоминаниями, как выползла из-под остатков моей бедной башни и собиралась приступать к плану, который, по всей видимости, вылетел в трубу, а это уже нехорошо. Мастер, фиксирую наличие сущности класса наблюдатель. Угу, ожидаемо. Стоп, сущности ни одного. Напротив кровати сгустилась тьма, обретая форму гуманоида. Если его тело было темной дымкой, то глаза провалами в пустоту, ту самую, первозданную, из которой вернуться могут лишь истинные высшие. Оно улыбалось, мда. И вот с этим мой дрожайший братик беседует ночами, как с заправским собутыльником. А вот мне хочется немножко, хаем, и правда что, забиться в уголок и повыть. Ну, привет, все демоны. Оно еще и говорит, угу, а я еще и танцевать умею. Его улыбка стала шире. Ну, чтение мыслей таким кадром — это базовая функция. Но меня, если честно, сейчас больше волновало то, что от его голоса дрожит не только мироздание, но и моя душа. Могу отметить, что голос был приятным. Тут такое дело, скажу как есть, ты уже не мальчик, лучше опишу прямым текстом, а то и времени не очень много, много ты в моем присутствии не проживешь, хе-хе-хе. Оно ржет, есть немного. Так вот, как бы ты ни думал, все идет по плану. Что правда, но случился маленький форс-мажор, небольшая театральная пауза. И какой? Прошу любить и жаловать, младшая, твоя новая мама, тьма указала куда-то в пустое пространство. И тишина, на осознание. Что? Хе-хе-хе. Опять ржет. Угу, но я не шучу, тебя скопировали, полностью, со всеми вытекающими, так что с днем рождения, дважды. Скопировали, скопировали. Мой взгляд соскользнул на стоящую рядом нярлу, полностью. Анализ. Секунда и ответ. Отличий не обнаружено. Полностью. Как-то так, и руками развел. Ну, предположим, а врать ему незачем. Подобное не нужно. Правда, тут даже забавнее, для него. Угу, и улыбается. Так вот, у младшей, имя у нее есть. Тут возникла небольшая проблема, так зачем для решения ей я? Пальцами щелкнуть проще, нет. Она решила ее решить с твоей помощью. По твоим вопросам. Имени у нее нету, молодая еще. Ты, ибо приглянулся мне, а ее устроил. Почему, не спрашивай, я не знаю, она даже для меня немного безумна. И да, пальцами проще, но, видимо, не так интересно, вновь эта улыбка. А я уже привыкаю, не хочется выть, в истерике. Так, а в чем собственно проблема-то? Ну, в двух словах. Он изобразил задумчивость, можно подумать, будто он уже не продумал весь наш маленький диалог заранее, в течение ближайшего десятилетия, в зависимости от событий с текущего момента, некто будет иметь возможность стереть из обозримого мироздания половину всей, выделил он слово, разумной жизни, а то и всю. Ты здесь, чтобы этого не случилось. И да, как мотивация, в список стертых, ты записан по умолчанию. Стебеца, говорит как есть и стебеца. Поверь, начальных данных у тебя более чем достаточно об этом. Вспомни истории брата и поймешь, о чем я, демона мне в жены. Опять. И при чем тут брат? Угу, можно и демона, но я бы рекомендовал богов, они тут очень даже. Хе-хе-хе. Исчез, как не было. Сущность класса наблюдатель покинула пространство, спасибо, милая. Но чё-то мне как-то нехорошо, хаем, а правда нехорошо. Познание. Запустился ритуал диагностики организма. Так, повреждение мозга, слабая атрофия мышц и системы пищеварения. Так, да, я на искусственной системе поддержания жизни. За меня даже дышат. Интересно. Травме где-то месяц, парень не жилец, даже если восстановить мозг. Нужен ли кому-либо чистый лист? Младенец в теле подростка. Но, случился я, жить буду и, возможно, даже долго, и, возможно, даже хорошо, угу, если не сотрут. Привычная рутина, в виде процесса латания своей новой тушки, отвлекла на ближайшие предрассветные часы. Моя вторая половина быстро включилась в отработанный до рефлексов процесс. Все мертвые разложили и заменили на псевдоплоть, да хуже, но со временем заменится и сама. Мышцы укрепили, также доп. Волокнами псевдоплоти, а то разрабатывать долго, да и улучшать надо, а двигаться может понадобиться уже сейчас. Функции организма, завязанные на мозг, перенастроили. Дышать можно было бы начать и самостоятельно, но фиг его знает, как тут все отреагирует, если я трубки начну вынимать. Мало ли начнут усмирять буйного. А я к бою не готовый, у них тут какие-то богини ходят. Железы подвели к норме, начали очистку организма от всего лишнего через поры, сразу это перерабатывая силами моей помощницы. Пищеварение оставили на потом, пищеварение вещь полезная, но пока не разберусь, что да как, может и подождать. В комнате нашлось пару растений, которые безбожно переработали, на ресурсы для организма. Настало утро. Стало слышно, как за дверью, начали шнырять люди. Но меня не беспокоили и ладно, у меня тут проблемы посерьезнее, ресурсов нет, а филактерия формируется, и быстро, истощая для этих целей организм, что логично, проблемка, мда. И тут к двери кто-то подошел и начал ее открывать. Нярли потребовалось меньше секунды, дабы слиться с потолком цветом и фактурой, ну а мне? Глаза закрыл и не отсвечиваю. В помещение зашла женщина, лет 30-35, блондинка, по внешним данным и выправке, явно военная, или проходившая подготовку минимум в наемниках, светлые волосы до плеч, челка закрывающая правую половину лица, подтянутая, видимо не забрасывала тренировок. Так, а что она делает? Подошла к приборам, осмотрела, перевела взгляд на меня, вздохнула, опять на приборы. Ну что же, голос у нее приятный. Что удивляетесь, что я ее понимаю? Хе, не стоит знание в остатках мозга, дают аж целых два языка и какие-то пару образов и картинок, их бы еще связать и осознать. Да примет тебя богиня на небесах, парень, и меня что в жертву приносит? Аминь. Начала тыкать на приборы, прошла секунда и перестала работать система, что качала воздух в мои новые легкие. Не, ну я так не играю. Я открыл глаза. Дай посмотрю в твой наглый глаз, к слову карий. И, а как он начал расширяться, и лицо бледнеет. Секунда, и она уже тыкает в аппаратуру. Хм, кажется, я неправильно оценил обстановку. Нярла, не торопись отрезать ей голову, не светись. Так, стоит начать диалог. На то, чтобы выдрать и вытянуть из своей глотки трубку, ушло пара мгновений. Кхм, кхм, черт, а воды нет. Оказалось, есть. Стояла прямо на тумбочке рядом. Как-то я упустил этот момент. Недосмотр, стоило лучше осмотреться. Стоит, смотрит, молчит, явно шок, но с чего? Ты меня убивать собиралась. Надо же с чего-то начать. Нет, то есть, да, как-то стушевалась. Хм, не врет, это как? Видимо, вопрос отразился на моем лице. Вы уже месяц без признаков изменения состояния. Ближайший родственник прислал отказ от оплаты на искусственное поддержание жизни. И вот я тут. Она замялась и явно оправдывалась. Так вроде понятно. Золота нет, значит, помирайте, логично. Ну так выключай, сказал я очевидное. Она застыла, на лицо явный ступор. Я пояснил, незачем зря приборы гонять, сам подышу. Да, конечно, она уже поднесла палец к панели, но застыла и опять уставилась на приборы, затем на меня, и обратно. Что не так? Что не так? Нет активности мозга. С чего столько растерянности? Логично. Я его еще не включал. Включал. Что-то тут не так. Я запустил активную мозговую деятельность, а то осознанно дышать и управлять телом. Та еще морока. Видимо, это отразилось на приборах, ибо это выражение лица я, пожалуй, запомню и буду поднимать им себе настроение холодными вечерами. Начинаю понимать своего братца. Включил, забудьте вот это выражение, еще лучше. Даже рот приоткрылся. Видимо, челюсть хочет упасть и не может. Хе-хе. Ах да, надо улыбнуться, вечно я забываю про мимику. Кажется, получилось не очень. Что-то ее передернуло. Вечно у меня проблемы с мимикой. Отставить мимику. Где я? Решил я задать самый важный вопрос, а то тишина как-то затягивается. Женщина очнулась от очередного ступора и ответила. Вы в больнице, Вас доставили 1 июля с черепно-мозговой травмой. Трещина, отек, кровоизлияние. Мы смогли стабилизировать ваш организм, вы впали в кому, а после нам пришлось переходить на искусственное поддержание жизни. Вообще, мы считали, что мозг мертв, опять стушевалась, а говорит то по делу, молодец, хвалю. Ну да мертв, был, тишина, логично, надо подумать, какое сейчас число. 25 августа, угу, другой месяц, осталась мелочь, узнать, местный календарь. Мне нужна еда, много. И информация, тоже много, выдал я очевидное. Информация, кажется, я ее скоро сломаю. Ну, где я, кто я, местный календарь, местные товарно-денежные отношения, где ближайшая академия, а и информация о местных богах тоже бы пригодилась, не хочу быть убитым раньше времени. Боги, убитым, точно сломаю. Но я решил все же продолжить излагать свои мысли, да и ее лицо меня забавляет. Хе, ну... О местных нормах морали и правопорядка мне тоже бы узнать, свод законов там хотя бы. Какие у вас тут отношения к магам? Каким магам? Ну, пусть будет целителем, все же мой изначальный профиль целитель, ага, был, 150 лет назад, целителем. Это было весело только в начале. Кажется, меня совсем не понимают, готов заплатить за сотрудничество делом. Сведу шрам, заменю глаз, как-то странно она на меня смотрит. У них тут плохо с магами. Стоп, а у них они вообще есть. Как же нужна информация? Нет, Нярла, пытать лекаря как минимум неправильно. Она нам ничего не сделала, это ее служба. Через полминуты тишины и явной активной мыслительной деятельности моей новой знакомой, она задала первый вопрос. Вы себя хорошо чувствуете? Опять на приборы уставилась. Нет, мне не хватает ресурсов на восстановление организма. Нужна еда, но это я уже говорил. Готов оплатить делом, могу лечить. Наверное, почти все, но после еды. Хорошо, я сейчас. Вышла. А я задумался. Слишком уж странная реакция у женщины на мои слова. Нярла, будь готова к прорыву. Несмотря на мои опасения, буквально через 10 минут, она вернулась в сопровождении еще одной женщины, с тележкой на колесиках, на которой стоял поднос, с тем, что я оценивал как еду, жидкую, а также рядом лежали какие-то пакеты, один из которых прикрепили рядом над кроватью и подсоединили к одной из трубок. ХМ. О, питательный раствор, это по-нашему. Вторая смотрела на меня также с удивлением, но молча обновила пакеты от других трубок с остатками процессов жизнедеятельности. Вторая вышла и я вновь остался с первой. Надо бы узнать ее имя, а то так и буду всех нумеровать. Но вначале еда и, видимо, ремонт пищеварения. Через 10 минут неторопливого поглощения, я таки смог запустить нужные процессы в организме, и если бы еще филактерия не пыталась так активно отжирать все до чего дотянется, было бы совсем хорошо, но, это пресловутое но. Так, ладно, стоит налаживать диалог с аборигенами. Предлагаю познакомиться, сказал я, нарушая тишину. Женщина явно этого ждала. Да, я Роза Миллер, глава данного отделения в больнице, мистер Рихтер. Рихтер. Имя тушки подоспело. Женщина взяла планшет у основания кровати. Совсем я расслабился, стоило догадаться, зачем там лежат бумажки. И зачитала. Генрих Рихтер, 17 лет, это же вы. Нет, Генрих Рихтер мертв. Теперь я за него, можете и дальше звать меня этим именем. Опять смотрит с непониманием. Ну ни одному же мне тут страдать. А что вы помните последним, мистер Рихтер? Как я умер или ты про текущие? Тогда как ел и чинил, про высших сущностей лучше промолчу, их я лучше бы забыл, но не вариант, весь разговор еще по словам разбирать, но это потом. Как вас ударили по голове? Хе, по голове, не, ну а что? То как башня схлопывается и погребает меня в виде кровавого блина, ведь тоже можно считать ударом по голове, да. Давайте проясним, Генрих Рихтер мертв, ее явно передергивает от слова «мертв», меня нет его воспоминаний, кроме некоторых образов, честно признался я. Надо же как-то прояснить ситуацию. Амнезия. Это вопрос. Что это? Мой вопрос поняли правильно и пояснили. Потеря памяти, частичная или полная до событий, повлекших травму, возможно также потеря возможности запоминать и затруднения с самой памятью. Угу. Пусть будет амнезия, у меня нет воспоминаний этого тела, до того как я очнулся нынче ночью. Бы вам еще добавило явные проблемы с личностью. Это она скорее пробубнила под нос, но я услышал и спросил. Проблемы с личностью. Кем вы себя считаете, мистер Рихтер? Магом. КХМ. Почти уверен, что меня начинают подозревать в безумии. Уж очень показательная реакция у одноглазой. Кажется, с магами тут беда. Это не моя специализация, вам надо будет пообщаться с психиатром. Мда, кто это, я знаю от брата. Точно за безумца приняла. Не ну, а что? Травма головы, не помнит себя, считает кем-то другим, логично же. Но не выказывает ни неприязни, ни чего-то иного, сочувствия и интерес, явно не забыла, как я очнулся, но надолго ли? Понятно. Ответишь на вопросы? Да, само собой. Назови, пожалуйста, планету, страну и город, где мы находимся, нужна информация. А там посмотрим. Вопросу она, разумеется, удивилась, но ответила. Земля, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, апа, но я же в другом мироздании. Верно. Но планета брата. Вспомнить истории, значит, это обретает смысл. Интересно. И многое поясняет. Что ты знаешь о магии? Ну я читала пару-тройку романов. КХМ. Считается, что магии не существует, мистер Рихтер, она быстро берет себя в руки. Угу. А что ты скажешь на это? Тарелка, из-под по всей видимости разновидности супа, взлетела и отправилась в полет по комнате. Ох уж это удивление, эстетическая радость для моего закостенелого разума. Вы мутант, мистер Рихтер. Вот теперь в глазах опасение, реальное, она даже подобралась, вот только, по всей видимости, подобралась бежать, а не нападать. Хм, мутант, мутант. Ну, человек, обладающий геномом, позволяющим развивать сверхъестественные способности, в вашей медкарте подобное не было отмечено. Она всеми силами старалась не смотреть мне в глаза, и листала те бумаги, видимо, та самая медкарта. Хм, а ваш мир, мутанты. Меня появилась безумная догадка. До меня начало доходить. Половина всех живых разумных. Я даже сглотнул. Роза, девочка, а скажи, пожалуйста, тебе говорят что-нибудь? Слова. Мстители, Человек-паук, Капитан Америка, Читаври, Щит. Женщина начала теряться и кажется, она активно готовится убежать. Логично, у меня тут подступает армия темных, и кажется истерия, и это, видимо, все же отразилось на моем безэмоциональном лице. Капитан, герой Второй мировой, а остальное, извините, мистер Рихтер. Тут она что-то вспомнила. Хотя, может, вы имели в виду паучиху, девушку-паука. Не так давно появилась новая супергероиня, я читала в газете. Пля, я попал, даже одно попадание уже много. Стоп, девушка-паук, КХМ, у меня плохое предчувствие. До нее, да не может быть. Хотя безумная богиня, красавица, добей старика. Скажи, пожалуйста, а какое нынче соответствие женщин к мужчинам в мире? Как и всегда, 5:1, меня не немного накрыло. Хе-хе-хе, кхе-кхе. Это был бы истерически безумный смех, если бы не плачевное состояние моего организма. Я попал в рай номер 3 своего братца. Ну спасибо, ну удружили. С днем рождения меня. Ни за что. Тихий шепот на периферии отвлек меня от впадения в истерию. Мы рады, шепот стал громче, словно хор многих женских голосов. Среди них были и взрослые, и дети, но все голоса были только женскими. С днем рождения, сказал хор. Мастер, фиксирую проявление второй сущности класса наблюдатель. Вот мы и познакомились с мамой. Можешь сказать привет, Нярла. Это наша новая мама. Привет, мама. Удивительно. Нярла реально поздоровалась. Видимо, ее эта ситуация тоже выбила из колеи. Замечательно. Привет, ответил хор. А вот интересно, если бы о текущей ситуации узнал братец, какая бы у него была физиономия? Зависть. Поздравление. Дикий ржач. Мистер Рихтер, меня беспокоит ваше состояние, я попрошу вас побеседовать с штатным психиатром. Начала подниматься со стула. Сидеть, мой голос был тихим, но ее как будто приколотило к стулу, и она вытянулась, будто лом проглотила. В силу получения мной новой информации, я бы хотел сохранить нашу беседу в тайне и даже более того попросить твоей помощи, Роза. Чем я могу помочь, мистер Рихтер? Страх, плохо, зря я так. Для начала успокойся. Тебе ничего не угрожает, но я не хотел бы лишних проблем, связанных с распространением информации обо мне. Скрываться или прятаться в вашем мире мне бы не хотелось, а потому, я хочу договориться, я уже говорил, что готов оплатить делом, и я не шутил, Но ты считаешь меня, по всей видимости, безумцем и, возможно, опасным мутантом. Нет, мисс. Страх и ложь. А это неприятно. Вот я и услышал первую ложь в своей новой жизни. Но это полезно. Мне надо познавать новые возможности. Не лги, мой тихий голос и то, как я перебил, еще больше усугубил ситуацию. Мда. Хаем, а почему бы и нет? Нярла, подержи ее. Женщина поняла, что что-то не так, но уже была зафиксирована на кресле жгутами тела моей помощницы. Эх, мда, еще работать и работать, встать и подойти к Розе было не так легко, как казалось изначально, пришлось настраивать псевдоплоть мышц прямо на ходу, корректируя недочеты, дерганности, огрехи их работы. Не торопись, Роза, ничего плохого не сделаю, но после как я закончу, мы уже поговорим более обстоятельно. Не надо. Почти пропищала она, с ужасом смотря на мое приближение. Пока спи, положил руку ей на лоб и затушил высшие функции ее мозга, отправляя в беспамятство. Роза Миллер, врач. Утро не задалось сразу. Разговор с сестрой пациента дал понять, что мальчик не жилец, уже месяц без изменений, а это значит, что он больше не может рассчитывать на поддержание жизни за счет государства, ну а разговор с его опекуном дал понять, что платить за поддержание жизни живого трупа, она не намерена. Как глава отделения, я, конечно, могла дать распоряжение младшему персоналу, но, это пресловутое «но», доверить фактическое убийство пациента, никому другому кроме как себя, я не собиралась. Мне, прошедшей через военную кампанию, не привыкать, хоть и тошно, но лучше сама, чем увеличивать количество пациентов уже у психологов и психиатров. Выключу. Затем смена, затем к подруге и по совместительству моему психотерапевту, а потом небольшое свидание с бутылкой, может на всю ночь. Зашла в палату к парню, совсем молодой, красивый, наверняка отбоя от девчонок не было, еще и блондин, с виду и не скажешь, что мозг скорее мертв, чем жив, о чем явно подтверждают приборы, опять без изменений. Последняя надежда кончилась. Ну что же, да примет тебя богиня на небесах, парень, аминь. Я начала выключать систему поддержания жизни. И тут его глаза открылись и посмотрели прямо на меня. Ярко-голубые. Мурашки прошлись по всему телу, сердце пропустило удар, как будто глаза мертвеца, смотрящие прямо в душу. Шок длился буквально пару секунд, а тело уже действовало почти на автомате. Немедленно включить обратно. Он же умрет без воздуха. Стоило мне включить аппарат обратно, как это оказалось уже ненужным. Парень, что лежал почти два месяца неподвижным, спокойно вытащил трубки и попросил воды. Я выполнила просьбу скорее механически, чем осознанно. А дальше? Дальше, происходящее казалось бредом. Вначале я посчитала, что приборы сломаны, но то, как он включил мозг, буквально выбило из колеи. Разговор я вела скорее на автомате. И когда пациент сказал про голод, чуть ли не убежала из палаты. Непрофессионально. Эррррр. Так. Пациент голоден. Логично, капельницу еще не ставили, да и не должны были. И желудок должен о себе напомнить, а не рано ли. Так, все потом, явные признаки, указывающие на последствия травмы головы. Тоже потом. Вначале еда, потом беседа, потом определить степень проблемы и назначить лечение. Он с того света вернулся, а голову. И не таких лечили. Найти медсестру и распорядиться не заняло много времени. В палате ничего не изменилось, пациент также лежал, и с отсутствием каких-либо эмоций, молча наблюдал за нами, спокойно приподнялся и поел, а дальше началось знакомство с пациентом и определение степени проблемы. В первую очередь, сразу стали очевидны его проблемы с памятью, а что еще ждать при такой травме мозга? Да, все даже хуже, магия, серьезно, поспешила с оценкой адекватности, бред, помутнение. А вот это совсем нехорошо. Мутант. В медкарте ничего такого нет, а такое вообще в медкарту записывают. Черт, черт, черт. Так, успокоиться. Он пока не проявлял признаков агрессии. Кажется, все совсем нехорошо. Приступы истерии. С чего такой смех? Надо срочно принять меры. Успокоительное. Его тихий, спокойный тон пробрал до костей. Не заметить угрозы в его голосе было просто невозможно. А угроза-то вон. На стол вернулась, летала по комнате-то спокойно. Надо его успокоить, и все будет хорошо. Снова эта интонация. Казалось, воздух стал гуще, опасность. Что? Что это? Тело как будто сдавили в тисках на кресле, Не шевельнуться, жгуты. Откуда? Что у меня за спиной? Я попыталась вырваться. Безуспешно. Несмотря на всю мою подготовку, меня начинал сковывать еще и липкий страх. Парень тем временем начал вставать с кровати и отсоединять от себя катетеры. Его движения были странными, от этого становилось еще страшнее. Он застывал по паре секунд, как будто прислушиваясь. Затем продолжал начатое движение, но уже более уверенно. Сомнений больше нет. Ну не мог обычный человек после 2 месяцев без движения встать и пойти. Новая попытка дернуться всем телом не привела к успеху. Жгуты держали крепко, и что, это конец. Вот так, в больнице, закричать. И что персонал сможет? Не надо. Последняя попытка перебита властным жестом. Страха не было, был уже ужас. Его рука легла на лоб, а дальше лишь темнота. Сознание вернулось быстро. Раз и понимаешь, что так и сидишь все на том же кресле, часы на руке показывают потерянный час из реальности, но что-то изменилось. Волосы, челка, стоп. Глаз. Больше ничего не удерживало, ничто не мешало убедиться. Я вновь видела и рубец, шрам исчез. Гладкая кожа, странная на ощупь, мягче. Зеркальце из кармана брюк досталось почти мгновенно. Отодвинув челку, стало видно отсутствие шрама, на его месте была бледная, почти белая кожа. Полоса вдоль щеки и глаза, целого и синего. Стоп, синего. С пробуждением, Роза, Рихтер. Да, с цветом, извини. Только синий, но могу заменить второй, для симметрии, заменить. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Следующий вопрос сорвался сам. Как что? Но он понял и ответил. Сложнее, чем руку, легче, чем почки или печень, мягкая улыбка, от этого, кого? Рихтер. Попаданец, маг и просто нехороший человек. Ну что же, час на столь небольшую работу, это много. Но я не в форме. А работа должна быть выполнена хорошо, мне еще, вербовать. Да пожалуй, вербовать. А выражение шока на ее лице и правда умиляет, совсем старый становлюсь. Предлагаю познакомиться еще раз, кивок в ответ и готовность слушать. Ну и шок, куда без него. Пусть будет Генрих Рихтер, ну если ваши данные верны, КХМ, так вот я, Генрих Рихтер, архимагистр плоти, рад знакомству, и мне нужна твоя помощь, тишина. Ну продолжим, видишь ли, Роза, тут такое дело. Я о вашем мире имею слабое представление, но я также хочу жить и чтобы меня не донимали всякие проблемные элементы, в том числе и структуры власти, не хотелось бы раньше времени подаваться в бега из-за того, что меня по ошибке посчитают опасным, как ты чуть больше часа назад. Меня лучше безошибочно считать опасным и не трогать, но об этом я промолчу, не безумный монстр. Хотя многие считают иначе, достаточно разумный, чтобы не нести опасность окружающим, и достаточно разумен, чтобы защищаться от угрозы мне лично. Я уже достаточно стар, чтобы не торопиться, как юные люди вроде тебя. На текущий момент мне нужна еда для восстановления этого тела, и информация, чтобы не делать ошибок в повседневной жизни, а также сохранение моей тайны. Можешь задавать вопросы. Но если все еще намерена нестись, куда ты там собиралась бежать, скажи сразу.